Урок 134 на странице Реш Нун от Тет текста Эц Хаим. У каши яца есот дезеиран пин. Нидгальта клалута нефеш дезеиран пин. У каши яца гагод мидгала Кеца эхада денефеш зиран пин выхуле, ад шанишламу, авав кцавод. Аж яца есот, когда вышел, есот зиран пин, то есть вышел, возник, появился. Когда вышел есот зиран пина, раскрылась общность нефеш зиран пина. А когда вышел год, раскрылся один конец нефеша зеиран пин и так далее. Пока, наконец, не завершились шесть концов. От тет. Вейней коль зе гума шуногея эль пхината малхут. Амнамма шоногея эль хавав кцавод зеиран пин гу баофен зе. Двоеточие. Кибацета есод. Аз нидгала бхинат клалут гей кцавод зеиран пин. Бхинат нефеш левад. Ах баво гагод. Аз мидгала кеца эхад денефеш зеиран пин. Точка. Вегине, и вот. Коль зегу, это все то, что касается аспекта малхут. Амна маша нагея. Но то, что касается шести концов зеиран пина, это таким образом. Двоеточие. Следующим образом. Кибацета есот, ибо когда вышел есод, аз мидгале, тогда раскрывается аспект общности пяти концов зеиран пина в аспекте, только в аспекте нефеш. Ах, баво, но когда приходит год, тогда раскрывается один конец нефеша зеиран пина. Точка. Вхэн, адшини, шламу, коля, вавкца. Вот и так. Пока не завершатся, пока не завершатся все шесть концов. Здесь у нас нет ни одной внутренней ссылки. Следующий от Юды. Коль кецава кеца ми хагатна, кашияцу аднит ну натну клалута арата нефеш бы есот. Каждый конец от хагатна, хесед бурати ферет неца год, когда они выходят, появляются, натну дают общность свечения нефеша в есод. А вальбагей абхинот ацман эйнехат мосивка клум лехаверу. Но в пяти стадиях, самих пяти стадиях, нет одного, здесь тоже эйнехат мосив, ни один не добавляет ничего другому. От юд. От еш гефреше хаде бена есот лэгейк цавод ахерим. Вегу. Кашер ба агод натан коах клалуто михадаш ба есот бхинат нефеш леваде. Вехен кулам. Ад шияца хахесет, вегам гунатан бецейто, кох клалото ба есоды, Машенькин башар гейкцавод. Кибовое хад. Логая мосив шум тософот. Бахаверо, клаль вейкар. И кулам шавин. Рака шерни шламу, коля шиша. Аз немца шанигмар, коля зеиран бин, бифхината нефеш. И смотри, какое различие есть между этими концами Зейранпин, или, скажем, другими сферот Зейранпин и самим Есодом. Чем внимательно слушай. От еш гефрешехат. Еще есть одно различие между Есодом и пятью другими концами. И это, и он, и это, и он, этот, и оно, различие, состоит в том, что кашер ба, что когда приходит год, когда пришел год, пришел или приходит, когда приходит год, то он дает силу его общности заново в Есоды. Аспект, только аспект нефеш. И также во всех. Адши яца хесед, пока до тех пор, пока не приходит хесед. Вегамгу, и также он дает при своем появлении, при своем выходе, при своем появлении силу его общности в есод. Маша энкен, в противоположность, башаргайкса, вот остальным пяти концам, кибаво, эхад, ибо когда какой-либо из них приходит, то он не добавляет абсолютно ничего другому, ибо все они равны. Рака шерни шламу коля шиша, и только когда все шесть завершаются, тогда получается, что завершается весь Зейранпин в аспекте нефеш. Орпними. Левая колонка. Внутренняя ссылка. Куф. Здесь у нас только одна внутренняя ссылка в этом коде. Кирихьот айсодрак бхинат гиткалалут. Шель агейкца вот. Алькен гу мухуява льгьот мушпа аль едейхем. Улвихах бабьят коль кецавы кеца гумит мале умишталдем. Кирихьота есот, ибо так как есот только аспект включения пяти концов, поэтому он обязан быть дающим, он обязан быть получающим благодаря им. Улыфихах, и поэтому бабият, коль кецав кецав, когда приходит каждый конец, то есть одна каждая из этих сферот, Гу митмале, он наполняется и завершается. Ма шейнкен гэяк цавот ацман. Шэм гэй бхинот нивдалот зомизок мо гэя бхинот аклолот. Лахэн эйна эхад мосив клум лахаверо. Ки коль эхад вэ эхад митгадэр бхинат ацмо. Маша Энкен в противоположность пяти концам, что они пять стадий, отделенных одна от другой, как пять общих стадий. Поэтому ни один из них не добавляет абсолютно ничего другому. И коли хад ва хад, ибо каждый из них, определяется в аспекте самого себя. Следующая страница. Реш-нун. Алеф. Эцхаим. От Юд Алеф. Кашияц А Бина. Гайтала Ацма Бенефеш. Веруах Лезеиран Пин. Венешама Лемалхут. Когда вышла, то есть появилась Бина, она была для себя Нефешем. В Нефеше. То есть имела Нефеш только. А Руах для Заиран Пина. А Нешама для Малхут. У Кашияцаа Хохма гаита нефеш лацма. Веруах лебина вихуле. Когда вышла, появилась Хохма, нефеш была для себя, а руах для бины. И так далее. У Кашияцаа Кетер гаяба нефеш лацмо. Веруах леаба вихуле. Когда вышел Кетер, появился Кетер, был он в нефеш для себя, для самого нефеш, для себя, я сказал, значит, для самого, лучше перевести. Он был в нефеш для самого него, а руах для аба и так далее. Вот Юд Алеф. Вахарках яцаа бина бифхинат нефеш леваде лацма обхинат руах лезеиран пин. Обхинат нешама лемалхут, и затем вышла бина в аспекте, а только в аспекте нефеш для себя, и аспект руах для заиран пина, и аспект нешама для малхут. В ахарках яцаа хохма бифхинат нефеш лацма, обхинат руах лебина, обхинат нешама лезаиран пин, обхинат хай лемалхут. А затем вышла, появилась хохма в аспекте нефеш для себя, вас и в аспекте руах для бины, и в аспекте нешама для заиран пина, и в аспекте хая для малхут. Вахарках яца кетер бифхинат нефеш лацмо, бифхинат руах ле аба, бифхинат нешама ле има, бифхинат хая ле заиран пина, бифхинат ехида ле малхут. А затем вышел кетер, то есть появился кетер в аспекте нефеш для себя, и в аспекте руах для аба, и в аспекте нешама для имы, в аспекте хай для заиранпина, и в аспекте ехида для малхут. Здесь у нас есть одна внутренняя ссылка реш. Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка реш, кикашибаала, кетер. Эйн ла эла кли эхад шейну яхоле кабели ла нефеш каналь. Ибо когда она пришла к кетеру, не было у нее более чем только, дословно, не было у нее кроме, так, дословно, не было у нее кроме кли, одного кли кетера. Шейной Ахоль, которая не может получить, которая, опять это вот отрицание, там мы делаем утвердительное, которая может получить только нефеш, как сказано выше. Понятно, она иврите будет, которая не может получить иначе, как нефеш. По-русски это будет два отрицания, очень неудобно. Вазюред руах лекли хохма вишорошоши ниш арба кетер наса руах лезеиран пин. Ваймо юред гамкен руах де нефеш лекли хохма. И тогда опускается руах кли хохма, и его корень, который остался в кетере, остался, сделался рохом для заиранпин. Ваймо юред гамкен руах де нефеш, и с ним спускается также рох нефеша к кли хохма. Вишореша нефеш нишраниша арба кетер, и не мат. Мат-им, здесь немножко, по-моему, юд нужно было здесь. Ну, мета-эм, эт, эйн, мета-ам, сори, мета-ам, гиней, мета-ам. Эйн ха-эдер барухани на салы нишама дынефеш. Понятно. Другое слово получилось. Вышоры шанефеш, а корень нефеша, который остался в кетере. Так вот, по причине того, что нет исчезновения в духовном, Насал и Нешама сделался для Нешамы, сделался для Нешама Денефеш. Сделался для Нешамы Нешама Денефеш. Сделался Нешама Денефеш. Харейша ешата наран ленефеш, в нефеш руах леруах, в нефеш ленешама. И вот, так вот, и вот, что есть теперь наран для нефеша, и наран у нефеша, и нар, то есть нефеш руах для у руаха, и нефеш у нешами. Вехенка шиец ахохма уба абакли де кетер. Эй ла шам ла нефеш де хая. Ваз юредет нефеш де нешама ле кли де хохма. Има нешама де нефеш. Ва има руах де руах. И также, когда вышла хохма, то есть появилась хохма и пришла в кли кетера. Эй ла шам, есть в ней только нефеш хай. И тогда спускается нефеш де нешама к кли хохма, кли хохмы, с нешамой нефеша. С нешамой, можно сказать, с нешамой де нефеш, лучше так. И с рох де рох. Вышореш де нефеш ниш арба кетер на сата лехая де нефеш. Вышореш Дерух, что ниш арба кетер наса, та ленешама дерух. Вишоры, что нишама, что ниш арба кетер наса, а та лерух де нишама. А корень нефеш, корень де нефеш, который остался в кетере, сделался теперь хай нефеша, хай де нефеш, будем говорить. А корень руах, корень де руах, корень не дерух, корень руаха, который остался в кетере, сделался теперь нешамой дерух. А корень нешамы, который остался в кетере, сделался теперь рух, рухом, рух да нешама. Вы немца, а та бамадрига, нефеш дыхай. И теперь находится теперь в ступени нефеш дыхая. В нар денешама. И нефеш руах нешамы. В наран де руах. И наран нефеш руах нешама руаха. И наранх четыре света денефеш. Вехенка шияца ор айхида бекли декетер эйн байла нефешила кейлайла кли эхад. И также, когда появился свет ехида в кли кетера эйн байла есть в нем только ее нефеш, есть в ней только ее нефеш. Ибо ки эйнла элам, ибо есть у нее только у нее свет, есть только одно кли. Вас юредет хаяны кли де хохма в има гаруах де нешама, има нешама де руах. В им хая де нефеш. И тогда спускается хая к кли хохмы, а и с ней руах нешамы, руах де нешама, с нешамой де руах. И с хаей де нефеш. И важно, что ты немножко там запутался, и пока не знаешь, не все сразу ощущаешь, что ты это все сразу схватываешь. Ничего ни у кого так не получается. Если кто скажет, что он сразу все это тут же схватывает и все понимает, это значит, это все мозговое просто какое-то что-то запоминание и ничего. Это не духовное. Понятно? Это над этим надо работать. Вышора шахая шиниш арба кетер насаливая колонка лырох дыхая. Вышораш нишама шиниш арба кетер наса лынышама дынышама выхула альдерах зэ. А корень хаи, который остался в кетере, сделался левая колонка рохом дыхая. А корень нешамы, который остался в кетере, он сделался нешамой де нешама. И так далее, таким же образом. Вей ла кашот, арей омэр арав. Ше орахозер гаулеба кудим. Умальбишет ора яшар мишаве, коль акилим бакома шава. Вихолихад и хад комато шава ад хакетер. Война кашот, и здесь нельзя выставить, здесь не место, чтобы выйти, дать какое-то затруднение, то есть с вопросом. Здесь не место задать вопрос, как сказать, мы говорили, затруднению. Здесь не место вопросу или затруднению, что вот ведь говорит жираф, что Орхозер, который поднимается в Акудим и одевает свет Ор-Яшар, он уравнивает все килим в одном уровне, делает их в одном уровне. Вехолихад, и каждый, и уровень каждого равен одинаков до кетера. Гайнянгу, киёц имкан, кахаптум, баорах, выкахаптум, баови. Гайну, гайпамим, кахаптум, эйлу. Ал эйлу баови, ше эйн бейнегем шинуй клаль. Гайнянгу, дело в том, что выходит здесь кахаптум по длине и кахаптум по толщине. Гайн, то есть 5 раз. Кахаптум, одни на других, по толщине, что нет между ними совершенно различия. Аваль бы кахаб де орех, еш вода ищену им шабакетер шибо эйн шам эла нефеш де кетер. И дальше читаем после точки. Оба хохма рак нар, нар де хохма, оба бина рак наран де нешама вехуле. Однако в кахаб, если, по-моему, не достает еще, в кахаб, он говорил по кахаб-тум. В кахаб-тум по, добавить можно еще тум, так же самое, как и в строчке, в предыдущей строчке посредине. Видишь? Однако в кахаптум по длине, то есть пока он сказал, что в кахаптум по толщине там нет разницы. А совершенно, но в кахаптум по длине там есть, конечно же, различие. Что в кетере, что в его кетере эйн шамила, там есть только нефеш де кетер, а в хохме только нар нефеш руах хохмы, а в бине только наран нефеш рох нешама, де нешама и так далее. Следующий от. От Ютбет. Кашияца кетер, а я бо нефеш лават. Когда вышел, то есть появился, кетер, был в нем только нефеш. Вегамбхиназо лонишара бо кинисталька лэмаациль. И также этот аспект не остался в нем, ибо исторгся к источнику, к создателю. От Ютбет. Эцхаим от Ютбет. Варей. Кибаво кетер шигу ахароми кулам. Лояца ки им бифхинат нефешлават. И вот, когда пришел кетер, что он последний из всех, Лояца ки им вышел, появился только аспект нефеш. Везе сод гапасук нишба ашем бенавшо альдерех ганаль. И это суть стиха, он его цитирует, нишба ашем бенавшо, поклялся Гавайя бенавшо, его нефешем. Как это объяснялось выше? Вафилу пхиназо шель нефеш деке хакетер лонишара беулам акудим каналь ки хазра лагиталем венишара давука бемикома бемацила. И даже этот аспект нефеш декетер, нефеша кетера, нефеш кетера, не осталось, лонишара баулам не остался в мире Акудим, как сказано выше, ибо он вернулся, ибо он снова сокрылся и остался примыкающим бамыкума вместе, то есть в том вместе, не вместе, в смысле вместе, в бимакума, на своем месте, в его создателе. Ссылка, внутренняя ссылка, шин. Левая колонка, орпними. Внутренняя ссылка, шин. Кикумат кетер, эйна, нимшехет, эла, алидей, бхинат далет каналь. Вина бхинат далет лонит хадаша, от пасивук де хака, а харша низдака, бейсталькут, дейт паштут алеф, де акудим. Митам, ше бхинат далет, логиниха харегаришима каналь, бадеврей гарав. Ибо уровень кетера, и на нем шехет, притягивается только четвертой стадии, как сказано выше, и на Абхинадалет, и вот четвертая стадия, она еще не обновилась в ударном зивуге после того, как утоншилась в исторжении первого распространения Акудим по причине того, что четвертая стадия не оставила за собой решимо, как сказано выше в словах Рава. Улефихах нейлам ора гадоль газе микан вэлэх миколя парцуфим вооламот. И поэтому сокрылся этот великий свет вот с этого момента и далее от всех парцуфим и миров. Здесь тоже место раздумья и чтобы и для того, чтобы ты мог проложить связи из того, что ты учил уже в Кабале и четвертая стадия, которая привлекает уровень Ехида, то есть уровень Кетера. Это уже для самостоятельной работы. Следующий от Юд Гимель. Баво Кетер. Аю Лемалхут Наранхай Вишара Сферот Аю Хасарот Вегусраху Лахзор Эль Амаци. Когда пришел Кетер, то есть пришел, когда пришел Кетер, Гаю Лемалхут, у Малхут были Наранхай, все пять цветов. Вишара Сферот, остальные Сферот у них были недостающими. В Гуцерху им необходимо было вернуться к Создателю. От Юд Гимель. Вам нам баво кетер. Немцета Малхут Шлейма Миколь Гея Урод Пнебим. Следующая страница Реш Нун Бет. Шоем Наранхай. И однако, когда пришел кетер, получается, что Малхут Шлейма совершенная, полная от всеми пятью внутренними светами. Следующая страница. Что они Наранхай. Точка. Вата, гаю хасарим, адайн коля сферот ханай. Шияц у хасарим бли ташлумин. Вая зе мамаш бакавана гамура каналь. Валахен гуцерху лахсор лала лот. А теперь все сферот, то есть все другие остальные сферот, они еще были недостающими, у них были недостачи, что они вышли, то есть появились недостающими без, то есть у них не было, были недостачи, то есть без. Они были без ташлуми, без завершенности, незавершенными, хорошо сказать. И это было, да, действительно с умыслом, с полным смыслом, с полным смыслом, как сказано выше. То есть с умыслом. Это было явно для того, чтобы... Ради того, чтобы сделать келим, конечно же. Велахен гуцерхой, поэтому они вынуждены были вернуться и подняться к Маацилю, чтобы получить от него, чтобы получить от него наполнение своей завершенности. Так, посмотрим, здесь у нас нет, в этом оте у нас нет внутренней ссылки. Следующий от Юд Далет. Хакетер. Яца Ахарон Вахазар Аришон. Кетер вышел последним и вернулся первым. У Малхут Яца Аришона Вахазар Ахарона. Малхут вышла первой и вернулась последней. Очень внимательно, что он говорит. Что он, о чем он говорит. Помнишь, о Гешо говорил? Я первый, я последний. Юддалит, вам нам, атаба хазара гая гакетер хозер бетхилат кулам. Немца. Шияца ахарон венихнас решил. И однако, теперь бахазара снова кетер заново, кетер вернулся первым из всех. Получается, что он вышел последним и вошел первым. Помнишь, что Иешуа говорил? Последние станут первыми. Ва малхута я лагефах, кияц аришуна в них на сахаровна. Малхут была... противоположно этому. Наоборот, лучше сказать. ибо она вышла первой, а вошла последней. Везе сода пасук. А не решен, а не охорон. И это, вот он так и говорит. И это суть стиха. Он цитирует. А не решен, а не охорон. Я первый, я последний. Убью рзеа пасук. И цедак. И цедак. Бен басферота кетер. Бен басферота молху. Эйла шезе гефах. Зе. И это объяснение стиха, оно справедливо будет как для сферот кетера, так и в сферот кетера, так и в сферот, так и в сфере, как в сфере кетера, так и в сфере малхут. Однако, но что одно, одна противоположно другой. Ваук мошену да, ки они гу кинуй эля малхут. Увагефухо эйн кинуй эля кетер. Конечно же. Великая вещь. И это как это то, что как известно, что они, я, они это имя Малхут, кину это как прозвище. Но мы не говорим прозвище по-русски не совсем. Что они это имя относится это имя Малхут. А обратное ему, то когда перевернуть эти буквочки, они получится «эйн». «Эйн» – это ничто, то есть не то, что неопределяемое. Это имя Кетера. Здесь у нас есть ссылка, внутренняя ссылка «Тав» и «Алев». «Орпними» – правая колонка. Внутренняя ссылка тав. Кварни баярзе лаэ. Шигу мишум, шебе гизда какута ришуна мифхина далет или пхина гими. Тэкэв не лэмэт комат кетер мига гуф. Кя зивук дака ганаса аль мифхина гимель квар эйно моци эла эсэр сферот бакомат хохма. Это уже объяснено выше, что это из-за того, что при в в утоньшении, в первом утоньшении, от четвертой стадии до третьей, сразу же сокрылся уровень кетера от парцуфа. Ибо ударный зевук, который произошел на третьей стадии, уже квар эйномоци выводит, то есть делает, выводит только 10 сферот уровня хохмы. Выводит, то значит, приводит к появлению. Веора кетерный лам, лемикоро, а свет кетера, он скрывается, выходит к своему источнику, как сказано выше. Внутренняя ссылка алев. Киги нельма рак ахар, там не нужна запятая, после слова нейма, ки гинейма рак ахар, шениздакеха масах миколя виютова и шва цуратула маациль канат. Ибо она сокрылась только после того, как утоньшился масах от всего его авиюта. И его свойство, оно форма или свойство, можно сказать, что его свойство уравнялось с Маацилем, как сказано выше. Следующий от Тет Вава Баэлэ Макетер Альта Малхут Бамаком Есот. Когда сокрылся Кетер, Малхут поднялась вместо Есода. То есть на место Есода. Валидей зе кибла малхут макив дехая визаиранпин кибери хида убина хая увахохман и шама. И благодаря этому малхут получила макив окружающий хай, а заиранпин получил ехиду, ехида, ехиду, а бина получила хаю, а хохма получила нишама. От тет вав вигиней. Багит алем гакетер эль микоро. Айта хохма бамакома кетер убина бамакома хохма вихен альдерах зекулам. Ад шанимца малхут бамакома исот. И вот, когда сокрылся кетер, то есть вышел к своему источнику, поднялась хохма вместо, на место кетера, а бина на место хохмы. И так, таким же образом, все, так что, в конце концов, так что получается, что малхут стоит на месте, на месте Ессода. Валидей Алиязо бамакома Ессода, нитосев бага орвая лабхинат макиф эхада, шекнегет пхинат хая апнемит. И благодаря этому подъему вместо, на место Ессода добавился к ней, в ней свет, и было у нее аспект одного окружающего, одного макиф, одного окружающего света, который против аспекта хай, внутренний хай. Гамза иранпина лаба мадрика ахат венитосев бо пхинат ихида мин орот пнемим. Ваэтан нишлам ло гей орот пнемим. И также Зейранпин поднялся на одну ступень и добавился в него аспект ехида от внутренних светов. И теперь он завершился, полным стал, завершился в нем, у него завершились у него пять внутренних светов. Убина нитосев бабхинат хая гапними, а убины добавился в ней аспект хая, внутренний хая, то есть внутренний свет хаи. Вехохма нитосев бабхинат нишама апнимит, а у хохмы, хохма, добавился в ней аспект внутренней нишамы. Здесь у нас есть внутренние ссылки от бет до по вав. Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка бет. Кможе готов лаэля шералията малхут бамакома исот пирушо шамасах шдебхина далет шубхинат кли амалхут алава низдакек лебхина гимель. Шиги, пхинат кли, гаисот, ваз орельонше, эйно посек, низдавег, бамасах, депхина гимель, ваяц у, эсэр свирот, бакомат хохма. Как сказано выше, объяснено выше, что алията малхут, что подъем малхут на место есода, означает, что масах четвертой стадии, что он, аспект кли малхут, поднялся и утоншился до третьей стадии, что это аспект кли есода. И тогда высший свет, который не прекращает поступать, делает зивуг на масахе третьей стадии, и выходит 10 сферот уровня хохма. Вакетер нит алем, левая колонка лыме корова, ала ора хохма, бамаком макетер, упина бамаком хохма, вахенальдерах за кулам, муж готов квар, коша, лавну квар ба орах. И акетер, он сокрылся. По-русски чуть тяжело это. Он сокрылся к источнику. Он сокрылся в источнике, то есть, но он поднялся к источнику. То есть сокрылся тем, что он сокрылся поднятием к источнику. А и теперь свет хохма на месте кетера, а бина на месте хохмы. И так же, вехен, альдерекса, и так, таким же образом, все, как это уже объяснялось, уже расширено. Внутренняя ссылка Гимель. Кеата хисига малхут клишиши микомат пхина микомат пхина Гимель алидей алия алията баесот ганифхан лекли хитсон клапы пхина далит. Ибо теперь достигла малхут кли шестого кли уровня третьей стадии, благодаря ее поднятию в Есод. Что это считается как кли, внешние кли по отношению к четвертой стадии. Умитлавеш баор маки вдыхая бы кли, хит солнце, и одевается в нее ормак и вдыхая окружающий свет хай в кли в это внешнее кли. Внутренняя ссылка далит. Кета гирвиях кли хамиши векиванши ешла хей килим митпаштим баэм хей урод наранхай башлимут. Ибо теперь приобрела кли, пятое кли, Викиванши Еш, так как он приобрел пятое кли, и так как есть в нем, переводит мужским родом, а и так как есть в нем пять килим, распространяются в них пять цветов Наранхай в полноте. Внутренняя ссылка гей. Кигисига кли далет въешла маком леора хая. Ибо она постигла, одно слово используется в иврите. Ибо она постигла четвертое кли. Есть у нее место для света ехида. Еще одна внутренняя ссылка. Вав. Кисига кли гимель въешла маком лейт лапшут ор анышама дыхая. Ибо она достигла кли, третье кли, и есть в ней место для одевания света нышамы хай. Так. Ну, мы тогда здесь закончим. Так, мы закончили. По-моему, мы уже здесь закончили тогда. Алеф, нет, еще нет, я вижу. Да, и закончили. Мы закончили на оте, дошли до от тет заин. Тет заин, еще там есть сколько, несколько есть, там есть внутренние ссылки дох, ссылки хэт. Можем еще взять еще это. От тет зайн кашальта хохма нитосфа бабина ехида взаимобинки бель макив дыхая умалхут макив да ехида. Когда поднялась хохма, добавилась в бине добавилась ехида, а Заиран Бин получил окружающий свет хай, а Малхут окружающий свет ехиды. Вахарка хальта хохма бама циль валта бина бама кома кетер. Следующая страница. Реш нун гимель ванитосфа бабхинат ехида гапнимит ванишлама бахоля урод гей пнимим. И после, затем поднялась хохма к Мацилю, и поднялась бина на место кетера, следующая страница, Решнун Гимелю, и добавился в ней аспект ехида внутренних светов. Внешлама и завершилась она во всех святах, пяти внутренних святах. Наполнилась она, можно сказать, наполнилась она всеми пятью внутренними святами. Вазаиранпин, нитосев бома кифахат, негет хая пнимит. А Зайранпин добавился к нему один окружающий против внутренней хая, то есть внутреннего света хая. А Малху нетосев ба макиф йотер альйона шер кнегет ехида примет. А Малхут добавилась к ней, в ней добавился в ней более высокий макиф, окружающий свет, который против внутренней ехиды, то есть внутреннего света ехиды. Так, теперь возвращаемся на предыдущую страницу. Орпними. Левая колонка, внутренняя ссылка Зайн. И у нас здесь есть ссылки Зайн до ссылки Тет включительно. Кломар шагама басар дебхина гимель издакек. Следующая страница, правая колонка, дебхина бет. Вец у гэсэр свиродоком адбина вэнэй ламгам ора хохма вэлалэ макурол мациль. То есть, что также массах третьей стадии утоншился до второй стадии, и вышли и появились 10 сферот уровня бина, и сокрылся также свет хохма, и поднялся к своему источнику, к Маацилю. Ваз нивхан шамалхут альтала бина шишамаком га зивук бамалхут. И тогда считается, что Малхут поднялась к Бине, что там место Зивуга в Малхут. Вазаиран бин мамаком хохма, Зайран бин поднялся на место хохма, хохмы. А Вагабина мамаком кетера, Бина поднялась на место кетера. Внутренняя ссылка хет. Киесига кли хамишива ешла маком лейтла пшута ехида. Ибо постигла она кли, пятая кли, есть в ней место для одевания ехиды. И вот еще одна внутренняя ссылка. Тет гайну баэт мецият газивуг депхина бет шияцаа комат бина. Шебина баба кетер вазаиран бин бахохма ваас исиг заиран бин клила орма киев дехая мекомат бина. То есть, во время выхода зивуга, то есть появления зивуга второй стадии, когда вышел уровень бины, то есть появился уровень бины, что бина пришла в кетер, а заиранпин в хохму, и тогда постиг заиранпин кли для окружающего света хаи, уровня бины. А Малхут у Малхут и сига мекома зо депхина бет макив де ехида. А Малхут постигла это ее место второй стадии макив, окружающий ехиды.